Просто его нет уже в живых, потому как я сам его и убил. Причем убил из маленького пистолетика 22-го калибра. Но магнум 44-го калибра не часто применяется в нашей профессии. С таким пистолетом сподручнее ходить на медведя. Когда я последний раз смотрел каталог, то самый маленький пистолет такого калибра весил 3 фунта. Да еще у него жуткая отдача. В общем, надо быть мазохистом, чтобы им пользоваться. Да к тому же мазохистам весом в 200 фунтов. Нужны силенки, чтобы ходить с такой тяжестью. «Мы заложим информацию в этот новый компьютер, который нам всучили», — пообещал Мак, «а потом сообщу вам результат. Кажется, имеются признаки того, что ее допрашивали». «Да, сэр. Они сначала ее как следует обработали, а потом уж и пристрелили». «Она владела какой-нибудь интересной информацией?» «Насколько мне известно, нет. Она, повторяю, была в отпуске и до отъезда не получала никаких секретных сведений. Может, конечно, их интересовали общие сведения о том, как мы готовим агентов и как они функционируют». «Очень может быть», — согласился я. «В различных иностранных комитетах и министерствах нами все еще интересуется». «Вы упоминали выговор, сэр, но не сказали, за что она его получила. Это может быть важно». «Сомневаюсь», — сказал Мак и затем продолжил. «Детали тут не важны, но она сделала нечто не так, как ей велено было это сделать, на свой манер. Ее подход оправдал себя, хотя был связан с большим риском и не принес никакой дополнительной выгоды. Мак ожидал, что я как-то это прокомментирую, но я промолчал. Я никогда сам не был любителем соблюдать инструкции до запятой». Мак, видно, догадался, о чем я думал, потому что довольно резко сказал: «Когда агент работает у нас достаточно долго, чтобы приобрести нужный опыт, он порой идет кратчайшей дорогой, и это нередко ему позволяется. Или сходит с рук, но новички сначала должны усвоить то, что они обязаны делать, причем именно так, как им велено». «Да, сэр. Что бы она ни сделала, чтобы заработать эти пули, она сделала это быстро. Только вчера она вылетела из Вашингтона. В Лос-Анджелесе у нее есть родственники или знакомые?» «Нам об этом ничего не известно», — отвечал Мак со вздохом на другом побережье. «Вы, пожалуйста, продолжайте работу. Нам нужно выяснить, что с ней случилось». «Да, и еще, Мэтт, сэр, мы не занимаемся сведением счетов». «Конечно нет, сэр. Однако я бы сказал, что это для нас неважная реклама, или, как сказали бы люди с Мэдисон-авеню, опасно для нашего имиджа, если мы позволим кому бы то ни было превращать наших сотрудников в мишени для их револьверов. Кроме того, процессы по обвинению в убийстве вызывают нежелательную огласку, и потому полицию лучше посвящать в случившееся, когда убийца сам отправился на тот свет. В данных обстоятельствах, если операция будет проведена достаточно незаметно, я не вижу, почему лицо или лица, виновные в случившемся, должны впредь расхаживать по земле». «Да, сэр», — отозвался я, думая о девочке на больничной койке. «Совершенно верно, сэр». Глава 3. В Лос-Анджелесе работает только одна фирма такси. Разумеется, связь между отсутствием конкуренции и тем, что мне понадобилось 45 минут, чтобы раздобыть машину, может показаться чистой случайностью, но мне все же видится в этом закономерность. Когда же я, наконец, уселся на сиденье авто, то таксист повез меня сквозь туман в ресторан, рекомендованный постояльцем мотель. Для него было примерно 6 кварталов, не больше. Но за это время я успел не без облегчения заметить, что наконец-то мне удалось пробудить интерес к своей персоне. За мной возник хвост. Это был довольно потрепанный форд, фургончик цвета поблекшей бронзы. Он был явно перекрашен и неудачно. В машине был, кажется, только водитель. Он довел меня до ресторана и затаился где-то в тени, пока я расплачивался с таксистом. У меня возникло впечатление, что моя одинокая жизнь кончилась. и мне лучше свыкнуться с тем, что у меня появится теплая компания».